Глава 11. Лена открыла глаза, но мир перед ней оставался расплывчатым, словно она смотрела сквозь слой мутного стекла, за которым не было ни света, ни движения. Потолок казался слишком высоким, неподвижным, будто застывшим во времени, но в то же время словно дышал вместе с ней, впитывая безмолвие. Осознание пробуждения пришло не сразу. Сон все еще держал ее в своих вязких холодных пальцах, но это был не тот сон, после которого возвращаешься в реальность. Это было что-то другое. Не сон, не явь, а нечто пограничное, тяжелое, лишенное времени и смысла. Тело оставалось неподвижным, но внутри все помнило. В самых глубоких слоях сознания, в подрагивающих мышцах, в незримых следах на коже, во взгляде, который не мог сфокусироваться, в дыхании, застревающем в горле, осталась память. Вспоминать не хотелось, но тело помнило, не позволяло забыть. Каждая клетка кожи хранила в себе эту ночь, и не существовало способа стереть этот след, вычеркнуть, выдавить его из себя. Медленный вдох не принес облегчения. Воздух оказался тяжелым, вязким, почти застывшим, не освежающим, а напротив, давящим, окутывающим изнутри, не давая наполнить легкие до конца. Дыхание оставалось поверхностным, неровным, словно даже оно сопротивлялось происходящему, словно организм сам пытался не дышать, не впускать в себя реальность, не признавать наступление утра, не верить в то, что время движется дальше, хотя внутри все застыло в той ночи. Попытка подняться оказалась странной. Движения резкими, но одновременно замедленными, будто что-то внутри сопротивлялось, не позволяло телу повиноваться. Когда босые ноги коснулись пола, ледяной холод прошелся по коже, пронзил до самой глубины. Вздрогнуть не получилось, отшатнуться тоже. Тело не отреагировало, словно утратило способность ощущать боль, холод, тепло. Простыня под пальцами была смята. Легкое касание, кончики дрожащих пальцев быстро отдернулись. Словно ткань могла удержать там, где уже нельзя находиться. Подняться удалось. Но в этих движениях не было ни жизни, ни желания. Все происходило механически, чуждо, как если бы внутри существовал другой человек, управляющий этим телом, как марионеткой. Шаги в сторону зеркала были бессознательными. Сама не понимала, зачем идет, словно какая-то сила вела вперед. Но каждый шаг давался с трудом, воздух становился вязким, сопротивлялся. Остановившись, замерла перед отражением, но не смогла заставить себя посмотреть. Глубокий вдох, задержанное дыхание, пальцы сжались в кулаки, взгляд упорно оставался направленным вниз. По ту сторону стекла не могло быть ее лица, только чужая, потерянная, сломанная тень, человек, которого она больше не узнает. Все сжалось внутри, напряглось, но в тот же миг что-то хрупкое, почти невидимое, треснуло, заполнив сознание ощущением надвигающегося разрушения. Осознание накрыло волной. Если посмотреть, остатки себя рассыплются окончательно, и больше ничего нельзя будет собрать. Тело сработало быстрее мыслей. Резкий шаг назад, разворот, отстранение, отсечение этой встречи с реальностью, чтобы не позволить ей окончательно поглотить. Дорога в ванную оказалась медленной, каждая секунда растягивалась в бесконечность, словно время больше не подчинялось привычному ходу. Шаги по полу почти бесшумные, но в ушах каждый звук казался слишком громким, отчетливым, пробирающимся сквозь глухую пелену оцепенения. Коридор был пуст, стены сужались, давили, пространство сжималось, принуждая двигаться вперед. Не оглядываясь, не замедляя шаг, пришлось продолжать. Хотя каждое движение требовало усилия, будто тело сопротивлялось, не желая подчиняться. Вода в ванной стекала тонкими струями. Капли текли по рукам, по плечам, но кожа не ощущала их. Тепло воды не проникало внутрь, тело не откликалось на привычные ощущения, словно границы существования стали размытыми. Ладони скользили по шее, по ключицам, по плечам, но прикосновений не чувствовалось. Все, что происходило, касалось кого-то другого. Ткань полотенца не согрела, не принесла желаемого ощущения чистоты. Внутри оставалось знание. Эту ночь невозможно смыть. Тишина в доме казалась иной. Не той привычной, к которой можно привыкнуть, ни размеренной, ни спокойной. В ней звучали только приглушенные шаги, шелест страниц, дыхание, но атмосфера пропиталась чем-то давящим. Воздух был насыщен этой пустотой, неподвижностью. В гостиной витал густой аромат свежезаваренного кофе, терпкий и глубокий, наполняющий пространство плотной, почти осязаемой волной. Он пробивал застывший воздух, впитывался в стены, смешивался с легкими нотками древесины и кожи, с запахом утренних газет, с тонким ароматом пыли, оседающей на книжных полках. Этот запах был неизменной частью дома, создавая иллюзию стабильности, рутины, чего-то привычного, вечно повторяющегося. Он цеплялся за сознание, словно пытался убедить, что все идет своим чередом, что утро началось так же, как и вчера, и позавчера, и сотни дней до этого. Но за этой искусственной стабильностью пряталось нечто другое, неуловимое, тревожащее, давящее на грудь невидимым присутствием. Леонид сидел за столом, привычно погруженный в утренние ритуалы. Звук шуршащей бумаги, ровный и размеренный, заполнял пространство, создавая ощущение бесконечного повторения одного и того же момента. Двигался без лишних эмоций, точно, сдержанно, будто каждая деталь была заранее отрепетирована. Легкий поворот запястья, плавный переворот страницы, чуть заметное постукивание пальцами по столешнице. Не было ни спешки, ни раздражения, только механическая точность, доведенная до автоматизма. Даже не взглянул на нее, будто присутствие не требовало осознания. Лена остановилась на пороге. Ей вдруг показалось, что воздух в комнате стал плотнее, а время застыло, как густая застывшая масса, не пропускающая движения. Мир вокруг продолжал идти своим чередом, но внутри все сжалось, замерло, и эта остановка стала единственной реальностью. Леонид, сохраняя ту же неспешную уверенность, не меняя ритма действий, перевернул страницу газеты, затем, как будто вспомнив о чем-то незначительном, поднес чашку к губам и сделал неторопливый глоток кофе, позволяя вкусу растечься во рту, прежде чем, наконец, поднял глаза, встретившись с ее взглядом. «Доброе утро», — сказал он. Простые слова, произнесенные ровно, без лишних эмоций, словно всего лишь констатация нового дня. Казалось, что ночь осталась в прошлом, растворилась без следа, будто ничего не произошло, будто в этом доме все продолжало идти своим чередом. Но внутри все было другим. Время двигалось, но для нее оно остановилось там, в той ночи, и именно это было страшно. Леонид сделал еще один медленный глоток кофе, будто смакуя не только вкус, но и сам процесс. Его пальцы скользнули по краю газеты, перевернули страницу с той же неторопливостью, которая казалась естественной частью его природы. В этом движении не было ни лишней спешки, ни неопределенности. Все, что он делал, происходило в идеально выверенном ритме, словно каждое утро следовало одному и тому же, заранее установленному сценарию. Лена продолжала стоять, но ей казалось, что ноги не принадлежат ей. Внутри что-то сжималось, но это чувство оставалось глухим, отдаленным, как звук далекого колокола, вибрация которого не достигала глубины сознания. Ее пальцы почти незаметно вцепились в край рукава, будто этот жест мог удержать ее в реальности, но никакого эффекта он не давал. Леонид отложил газету, и его взгляд, наконец, остановился на ней. Он смотрел не с осуждением, не с жалостью, не с интересом. В этом взгляде читалась лишь спокойная, холодная констатация факта. «Ты выглядишь усталой», — произнес он так, будто просто заметил, что за окном моросит дождь. Лена не ответила. Глаза его не выражали ничего, кроме привычного спокойствия, в котором не было ни намека на сочувствие, ни даже элементарного любопытства. Он видел ее состояние, но не пытался его анализировать, не стремился понять, не делал вид, что хочет поддержать. В этом молчаливом наблюдении была лишь одна предельно четкая мысль. Он знал, что она чувствует, но это не имело значения. «Все прошло так, как должно было», — добавил он, не повышая голоса, но создавая вокруг этих слов пространство, в котором они зависли, впитываясь в стены, в воздух, в саму ее кожу. Казалось, он даже не ждал ответа, не оставлял места для реплики. В его голосе не было ни ожидания, ни потребности что-то уточнить. Как если бы разговор не был диалогом, а просто одной из многих форм реальности, которую следовало принять без обсуждения. «Ты пережила это, значит, справилась», — продолжил он с легким одобрением, будто отмечая ее способность пройти необходимый этап. Лена не могла понять, действительно ли он считает это успехом или просто подчеркивает ее отсутствие выбора. Губы ее чуть дрогнули, но не разжались, не позволили словам сорваться, не дали ни малейшего знака того, что она готова поддерживать этот разговор. Леонид не стал настаивать. Он провел рукой по столешнице, словно что-то обдумывая, но в этом жесте не было размышления. Скорее, окончательное утверждение сказанного. «Люди устроены так, что рано или поздно понимают, сопротивление — это слабость. Сила в том, чтобы принять неизбежное и сделать его частью себя». Голос его оставался ровным, почти мягким, но в этой мягкости было что-то большее, чем просто спокойствие. Это была уверенность человека, который знает, как устроен мир, и не нуждается в том, чтобы кого-то убеждать. Он говорил не для того, чтобы переубедить ее, не для того, чтобы что-то доказать. Он просто озвучивал то, что уже являлось для него истиной. «Чем раньше это поймешь, тем проще станет жить». Лена закрыла глаза, но даже в темноте продолжала ощущать его взгляд. Тишина, наполнившая пространство после этих слов, не несла в себе угрозы, не давила, но она была тяжелой. Будто воздух вдруг стал гуще, наполнившись чем-то невидимым, но осязаемым. «Все в жизни — это власть и подчинение. Мы либо берем, либо отдаем. Других вариантов не бывает». Леонид говорил спокойно, без нажима, без желания заставить ее немедленно согласиться. Он просто давал ей возможность услышать. «Вопрос только в том, как быстро человек осознает свое место». Лена не двигалась. Внутри все оставалось пустым, как выжженное поле, на котором не осталось ни ростков, ни даже пепла. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль. Если бы он говорил это кому-то другому, возможно, этот кто-то возмутился бы, заспорил, попытался доказать, что мир сложнее, что власть — это не единственная истина. Но этот разговор был не о мире. Этот разговор был о ней, и ей не за что было зацепиться, не на что было опереться, чтобы сказать ему, что он ошибается, потому что в этом мире, в этом доме, в этом утре у нее не было власти, была только пустота. Лена сидела, не двигаясь, словно ее тело не принадлежало ей, словно даже воздух, которым она дышала, был чужим, наполненным чем-то посторонним, проникающим внутрь без ее согласия. Леонид снова перевернул страницу, сделал новый глоток кофе, но все эти движения казались далекими, происходящими где-то на другом уровне реальности, который ей теперь был недоступен. Она смотрела перед собой, но ничего не видела. Глаза ловили очертания предметов, свет, отражающийся на стекле, узор ткани на кресле, тонкие линии фарфоровой чашки, но сознание не цеплялось за эти детали. Все воспринималось как часть фона, не имеющего к ней никакого отношения. Внутри не осталось ни боли, ни гнева, ни страха. Только гулкая, обесцвеченная пустота, в которой не рождалось ни одной осмысленной эмоции. Ни одна мысль не могла закрепиться в сознании надолго. Все всплывало и исчезало, не оставляя следов. Она пыталась осознать, что произошло, но не находила в себе сил даже на это. События ночи казались ей чем-то неуловимым, растянутым, не имеющим четких границ. Все растворилось, размытое, стертое, будто ее сознание само отказывалось возвращаться туда, но тело помнило. Леонид позволил этому случиться. Мысль вспыхнула на мгновение, но тут же угасла, не вызывая ни возмущения, ни обиды, ни страха. Лена просто зафиксировала этот факт, словно записала на бумаге, не ощущая его веса. «Почему?» Ведь она всегда была послушной. Она никогда не перечила, не пыталась убежать, не доставляла ему неудобств. Ее жизнь здесь, в этом доме, давно превратилась в движение по заранее выверенным маршрутам. Она выполняла то, что от нее ожидали. Следовала правилам, не пыталась сопротивляться. Это было не просто подчинение, скорее жизнь внутри чужого ритма, к которому пришлось привыкнуть. И все же этого оказалось недостаточно. Что-то внутри дрогнуло, но это был не страх и не гнев. Лишь слабый, почти незаметный вопрос, на который не существовало ответа. «Значит, послушание не спасает». Эта мысль была пугающей, но не в привычном смысле. Она не вызывала паники, не заставляла сердце биться чаще, не пробуждала инстинкта сопротивления, просто фиксировалась в сознании, оседая глубже, чем все остальное. Если даже полное подчинение не дает защиты, значит, защиты не существует? Лена не знала, почему этот вывод казался таким важным, но он медленно, как ржавчина, разъедал привычное понимание окружающей реальности. Она не могла сказать, что ее уничтожили. Но в ней больше не было ни одной мысли, которая могла бы вернуть ее к прежней себе. Леонид ждал. Он не торопил ее, не подталкивал, но само его присутствие заполняло пространство так, что от него невозможно было укрыться, невозможно было сделать вид, что его здесь нет. Он не смотрел на нее с ожиданием. В его взгляде не было ни терпения, ни нетерпения, только абсолютное спокойствие, уверенность в том, что все идет своим чередом, что время работает на него, а значит, никакие лишние усилия не требуются. Лена не двигалась, но чувствовала, как его слова, сказанные минуту назад, продолжают звучать внутри нее, будто эхо в пустом помещении. Они не были угрозой, не были приказом, но и не оставляли ей выбора. «Ты можешь считать, что потеряла что-то важное», — произнес он, глядя куда-то в сторону, словно его мысли были заняты чем-то совершенно посторонним. «Или можешь понять, что приобрела». Лена чуть заметно сжала пальцы, но голос ее молчания оставался таким же пустым, как ее дыхание. Леонид перевел взгляд на нее, и в его глазах не было ни единого признака жестокости, ни капли сочувствия. Только глубокая, уверенная усталость человека, который слишком хорошо знает, о чем говорит. «Ты спрашиваешь себя, почему это произошло?» — продолжил он, наклоняясь вперед, опираясь локтем о подлокотник. «Ты ищешь в этом логику, пытаешься понять, где ты ошиблась. Но ошибка в том, что ты вообще задаешь эти вопросы». Лена сжала губы, но не ответила. «Люди так устроены. Они хотят видеть в мире порядок, хотят, чтобы события имели причину и следствие. Это детская привычка, иллюзия, которую навязывают нам с самого детства. Будь хорошей, веди себя правильно, и тебя не тронут. Но ты уже знаешь, что это не так». Он говорил спокойно, не торопясь, давая каждому слову время зафиксироваться в ее сознании, чтобы оно осталось там не как угроза, не как насмешка, а как неизбежность. «Ты не была плохой, Лена. Ты не сопротивлялась, не перечила, не пыталась выйти за границы того, что было дозволено. Ты была удобной. И это не изменило ничего». Она почувствовала, как в груди что-то сжалось, но даже это ощущение было отдаленным, словно принадлежало кому-то другому. «Теперь ты знаешь, что послушание не спасает». Его голос был ровным, почти мягким, но от этих слов внутри что-то треснуло. «Ты стала взрослее. Теперь тебе открылись вещи, которых ты раньше не замечала. Ты можешь закрыться от них, попытаться притвориться, что все еще можешь жить в прежнем мире, но это будет ложь. Тот мир остался позади». Лена знала, что он прав, и именно это было самым страшным. «Я знаю, что ты чувствуешь», — произнес он чуть тише, склонив голову на бок. Изучая ее лицо, в котором, возможно, искал признаки сопротивления, но не находил. «Ты думаешь, что я забрал у тебя выбор? Но на самом деле я дал тебе его. Теперь ты видишь этот мир таким, какой он есть, а не таким, каким тебе хотелось бы его видеть. Это знание делает тебя сильнее». Лена чувствовала, как слова, одно за другим, вплетаются в ткань ее сознания, превращаясь не просто в звуки, а в новую систему координат, в новый взгляд на то, что случилось. «Ты можешь отрицать это, можешь пытаться отвернуться, но уже никогда не развернешься обратно». Он чуть усмехнулся, но это была не улыбка, скорее легкое движение губ, не выражающее никаких эмоций. «Теперь ты знаешь, как все устроено. Теперь ты знаешь больше, чем другие». Он откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы в замок, и посмотрел на нее с легким ожиданием. «Чем скорее ты примешь это, тем легче тебе будет». Лена не могла сказать, что все эти слова были ложью, и в этом заключалась самая большая опасность. Леонид некоторое время молчал, словно позволяя сказанному укорениться в ее сознании, впитаться в пустоту, заполнившую ее изнутри. Он не спешил, не давил, даже не пытался навязать свою точку зрения. Просто ждал, когда ее собственные мысли сами подтолкнут ее в нужном направлении. Это было тоньше, изощреннее, чем обычное убеждение. Он не спорил, не доказывал, не пытался сломать сопротивление. Он действовал иначе. Создавал иллюзию, что она сама приходит к выводам, которые уже давно были запланированы для нее. «Ты действительно быстро схватываешь суть, Лена», — наконец произнес он, вновь беря чашку и делая медленный глоток кофе, будто говорил о чем-то незначительном, не требующем особого внимания. «Не устраиваешь сцен, не пытаешься отрицать реальность. Это правильный подход». Она не ответила, но почувствовала, как его голос проникает в сознание, растекается внутри, словно горячая жидкость, заполняющая пустоту. «Это не так просто, как кажется», — продолжил он, чуть заметно приподняв бровь, будто размышляя вслух. «Большинство людей на твоем месте пытались бы сопротивляться, устраивать истерики, обвинять кого-то. Это слабость. Они сжигают себя, пытаясь бороться с тем, что уже случилось, вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию трезво». Он сделал паузу, затем чуть склонил голову, внимательно разглядывая ее лицо, будто пытался заглянуть глубже, увидеть, как работают ее мысли. «А ты не такая», — сказал он наконец, чуть смягчая тон, но не изменяя его ровности. «Ты умная». Лена не вздрогнула, но что-то внутри слегка сжалось. Это было странно — услышать похвалу в тот момент, когда казалось, что ее больше ничего не касается. «Не каждый способен выдержать то, что выдержала ты, и остаться при этом в здравом уме. Это требует определенной внутренней силы». Он снова сделал глоток, словно давая ей время осознать сказанное. «Ты думаешь, что тебя сломали?» — спросил он, глядя ей прямо в глаза, так пристально, что она невольно почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. «Нет. Если бы ты была сломана, ты бы уже не сидела здесь вот так, молча, спокойно, не реагируя на мои слова. Ты бы кричала, плакала, пыталась убежать. Ты этого не делаешь». Он откинулся назад, сцепив пальцы на подлокотнике. «Ты уже приняла это. Может, еще не до конца осознаешь, но внутри ты уже поняла, что не можешь изменить прошлое. Ты не цепляешься за иллюзии, не пытаешься спорить с очевидным». Лена снова не ответила, но его слова словно пульсировали в воздухе, оседая на поверхности ее сознания. «Это делает тебя особенной». Ее пальцы слегка сжались, но не поддались дрожи, не выдали ни страха, ни возмущения. «Большинство людей никогда не доходят до этой точки», — продолжил он. Его голос звучал ровно, спокойно, но в нем уже было нечто похожее на одобрение. «Они живут, не зная, что происходит за пределами их маленького уютного мира. Но ты теперь знаешь». Он медленно провел пальцами по краю чашки, словно рассматривая ее структуру, прежде чем снова взглянуть на нее. «И ты можешь использовать это знание». Она едва заметно напряглась, но он не стал уточнять, что именно имеет в виду. «Не все так плохо, как тебе кажется», — произнес он, чуть заметно улыбнувшись. Но в этой улыбке не было ни насмешки, ни жестокости, только уверенность в том, что каждое его слово имеет вес. «Ты просто еще не поняла, как это можно обратить в свою пользу». Он сделал паузу, позволяя этой мысли закрепиться в ее сознании. «Но скоро поймешь». Лена не двинулась, но ощутила, как нечто холодное, незаметное, но неотвратимое, начинает медленно разворачиваться внутри нее. Лена вышла на балкон, и утренний воздух коснулся ее кожи, но прохлада, на которую она рассчитывала, не принесла облегчения. Ожидала ли она чего-то другого? Возможно, хотела почувствовать, как свежесть смывает липкую тяжесть ночи, стирает из памяти чужие прикосновения, очищает сознание, позволяя вдохнуть глубже. Но холод был таким же безразличным, как все остальное. Он обтекал ее тело, но не проникал внутрь, не изменял ничего. Город простирался перед ней, погруженный в ритм нового дня. Машины скользили по улицам, пешеходы пересекали дороги, люди входили в магазины, выходили из подъездов, торопились, смеялись, разговаривали по телефону, покупали кофе в ларьках, поправляли волосы перед зеркалами припаркованных машин. Все это происходило без нее, без ее участия, без единой мысли о том, что она существует, мир не остановился. Не задержался ни на секунду, чтобы заметить, что с ней что-то произошло. Она посмотрела вниз, туда, где внизу, у входа в дом, кто-то неторопливо доставал сигарету, зажигал ее, выпуская клубы дыма в сероватый воздух. Чуть дальше, у светофора, женщина с ребенком в коляске ждала зеленого сигнала. Мужчина с портфелем пересекал дорогу, говоря что-то в телефон, резко жестикулируя. Никто не поднимал головы, никто не смотрел вверх. Никому не было дела до того, что сейчас происходило с ней. Этот город жил своей жизнью. И никто, ни один человек там, внизу, не знал, что она теперь не одна из них. Лена сжала пальцы на перилах. Металл под ладонями был холодным, но даже это ощущение казалось отдаленным, будто не касалось ее напрямую. Раньше ей казалось, что у нее есть что-то общее с этими людьми. Те же маршруты, те же мысли, те же стремления. Она могла быть одной из тех женщин, что стоят на автобусной остановке, проверяя время на телефоне. Одной из тех, кто выбирает хлеб в супермаркете. Одной из тех, кто торопится на работу, зевая после бессонной ночи. Теперь это казалось абсурдным. Эти люди не знали, что такое настоящая власть. Они не понимали, как устроен мир. Жили в иллюзии, веря в свои правила, в законы, в мораль, в то, что можно определить границы дозволенного, очертить рамки добра и зла. Они думали, что контролируют свою жизнь. Она знала больше. Ее грудь медленно поднималась и опускалась в такт дыханию, но легкие не могли заполниться до конца, как если бы внутри осталось слишком мало места для воздуха. Если бы она сейчас закричала, если бы что-то с ней случилось, ни один из тех, кто шел по улице, не остановился бы. Никто не поднял бы голову. Никто бы не услышал. Ее не существовало для них. Раньше эта мысль могла бы напугать, вызвать чувство одиночества, раздавить осознанием, что она полностью отделена от мира, что никто и никогда не узнает, что с ней произошло. Но теперь в этом было что-то странно утешающее. Она стояла здесь, наблюдала за ними, но уже не была частью их мира. И, возможно, это было к лучшему. На балконе становилось холоднее, но Лена не двигалась, не отрывала взгляда от улицы, где все продолжало существовать в обычном ритме. Машины, прохожие, звуки, которые доносились сквозь стекло, казались теперь не просто далекими, чужими, отделенными невидимой преградой, через которую уже не пробиться. Казалось, этот город был одновременно рядом и бесконечно далеко, будто находился на другой стороне стекла, в которое можно смотреть, но никогда не коснуться. Она почувствовала его приближение еще до того, как он оказался рядом. Ни по звукам шагов, их не было слышно, ни по движению воздуха, он не колыхнулся, но ощущение его присутствия заполнило пространство раньше, чем рука коснулась ее плеча. Легкое, почти неощутимое давление, ни насилие, ни попытка удержать, просто напоминание, что он здесь, что его слово было, есть и будет рядом. «Не смотри так, Лена». Голос его был мягким, даже теплым, но в этой теплоте не было сочувствия, не было даже попытки успокоить. «Ты не жертва». Она не ответила. «Ты умная девочка», — продолжил он, чуть крепче сжав ее плечо, давая почувствовать силу своей хватки, но не причиняя боли. «Если бы было иначе, ты бы сейчас не стояла здесь вот так». Лена не повернула головы, но каждый нерв ее тела будто зафиксировал эти слова, впитал их, записал глубже, чем любые другие. «Ты ведь знаешь, что я прав». Леонид чуть склонил голову, рассматривая ее профиль, словно изучая, как далеко она уже зашла в своем молчании, в своем принятии. «Я видел многих, и, поверь, не все справляются». Она сжала пальцы на металлических перилах, но это не было жестом сопротивления. Скорее, попыткой найти точку опоры. «А ты справилась». Голос его был ровным, без нажима, но в нем звучало что-то, что невозможно было игнорировать. «Тебе кажется, что ты потеряла что-то важное?» Его рука скользнула по ее плечу, ненадолго задержавшись на краю ткани, но он тут же убрал ее, не оставляя следов. «Но посмотри на это иначе. Разве не легче, когда не нужно больше ничего доказывать?» Лена чуть глубже вдохнула, но воздух в легких остался тяжелым. «Я знаю, о чем ты думаешь», — продолжал он с легкой усмешкой. — О том, почему я позволил этому случиться, о том, чем ты это заслужила. Он помолчал, ожидая, но ответа не последовало. «Но ты же знаешь, Лена. На самом деле знаешь». Она не знала или не хотела знать. «Ты думаешь, что все, что ты делала, имело значение? Что послушание могло тебя спасти? Но теперь ты понимаешь, что все устроено иначе». Он развернулся к ней, опершись спиной на перила, но не отступая, не оставляя ей пространства, в котором можно было бы укрыться. «Ты зависима от меня, Лена». Его голос оставался мягким, даже дружелюбным, но каждое слово било в цель. «Всегда была. И будешь». Она знала, что он прав, но эта мысль казалась слишком громкой, слишком весомой, чтобы признать ее сразу. «Документы?» — Леонид кивнул, словно говоря о чем-то незначительном. «Они никуда не делись. Они там же, где были». Лена знала это, но услышать напоминание было почти физической болью. «Один звонок, и твое прошлое всплывет». Он не угрожал, он просто говорил о фактах. «Но этого не произойдет», — продолжал он, чуть смягчая тон, «потому что ты не хочешь, чтобы это произошло». Она молчала, но внутри что-то сжималось, туго, почти невыносимо. «Ты могла бы уйти». Голос его стал тише, спокойнее, но от этого он звучал только убедительнее. «Ты могла бы сейчас встать и сказать, что я ошибаюсь». Он наклонился чуть ближе, чтобы видеть ее лицо. «Но ты не уходишь». Ее пальцы сжались сильнее, но Леонид только выждал паузу, позволяя этим секундам растянуться, пропитаться смыслом. «Потому что знаешь, что я прав». Он чуть улыбнулся, но в этой улыбке не было злорадства, не было удовольствия от ее молчаливого согласия. «Потому что ты понимаешь, что все это не случайность». Лена не ответила. Но в глубине сознания вдруг возникло странное, почти болезненное осознание. Если бы у нее действительно был выбор, разве она бы все еще стояла здесь? Лена не ответила. Ее молчание не было осознанным решением. Не было жестом сопротивления или попыткой показать, что у нее еще осталось хоть что-то, что можно назвать волей. Это молчание просто существовало. Тяжелая, бесформенная, растянутая, как натянутая слишком туго нить, которая готова лопнуть от любого движения. Леонид не повторял сказанного. Он знал, что этого не нужно. Ветер с улицы чуть заметно шевелил ее волосы. Прохладный воздух касался лица, но она не чувствовала ни свежести, ни облегчения. Она смотрела перед собой, но глаза не фиксировали детали. Люди, улицы, машины. Все стало плоским, ненастоящим, как старый фильм, идущий на заднем фоне, к которому никто не прислушивается. Борьба кончилась. Сопротивление, которое еще вчера казалось возможным, пусть не явным, но существующим где-то внутри, в темном уголке сознания, где теплилась вера, что все можно изменить, исчезло. Это было не резким падением, не мгновенным осознанием, не ярким всплеском отчаяния. Оно происходило медленно, незаметно, как вода, которая капля за каплей наполняет чашу, и в какой-то момент ты понимаешь, что она уже переполнена, что больше некуда, что ты стоишь в этом, утопаешь, и выхода нет. Все, что случилось, все, что она чувствовала, страх, унижение, обиду, теперь казалось чем-то отдаленным. Как боль, которая была слишком сильной, чтобы организм мог ее выдержать, и теперь тело само себя защищало, превращая ее в нечто далекое, недоступное, чтобы просто не сойти с ума. Она всегда думала, что есть вещи, которые нельзя сломать, но теперь понимала, все можно сломать. Просто иногда это делают не грубой силой, а иначе. Леонид не бил ее, не угрожал, не кричал, он даже не сказал ей ничего нового. Но его голос, его слова, его спокойствие, его уверенность – это было хуже, чем если бы он ее ударил. «Ты могла бы уйти», — повторил он теперь почти шепотом, но этот шепот резонировал внутри, как раскат грома. Он не настаивал, не требовал, не пытался заставить ее произнести что-то в ответ. Он просто констатировал факт. «Но ты не ушла». Она сжала пальцы на перилах, но это было механическим движением, ничего не значащим, таким же бессмысленным, как дыхание, как биение сердца, как существование тела, которое само по себе уже не определяло, жива она или нет. «Потому что ты знаешь, что я прав». Он мог бы сказать больше, мог бы объяснить, почему она поступила именно так, но не стал. Это было не нужно. Они оба знали, что именно он вложил в нее эту мысль, что она не была ее собственной. Но этот вопрос уже не имел значения, растворившись в густой вязкой пустоте, заполнявшей ее изнутри. Ответ, который мог бы прийти, больше ничего не значил. В тот момент, когда она не произнесла ни слова, ее молчание стало чем-то большим, чем просто отказ говорить. Оно стало границей, отделяющей ее прежнюю себя от той, что существовало теперь. Она не знала, где именно произошел этот сдвиг. В тот ли миг, когда поняла, что спорить бесполезно, или когда ощутила, что сопротивляться уже не имеет смысла. Все, что раньше казалось устойчивым, все, на что можно было опереться, рассыпалось, превратилось в пыль. Мир, в котором она жила, исчез, оставив после себя только зыбкие очертания того, что когда-то имело смысл. Теперь ничего не оставалось. Теперь все было другим. Раньше ей казалось, что внутри нее есть что-то твердое, что бы ни происходило. Это не была надежда. Скорее, инстинкт, глубоко сидящее убеждение, что какие-то вещи нельзя изменить, нельзя отнять, что внутри всегда остается что-то, что принадлежит только тебе. Но теперь этого не было. Она даже не знала, в какой момент это исчезло. Поняла ли она это вчера? Или в тот момент, когда он сказал, что у него есть документы? Или когда первый раз дотронулся до нее, и она поняла, что никто не придет ее спасать? Или тогда, когда стояла перед зеркалом и не смогла заставить себя посмотреть в отражение? Не имело значения. Важно было только одно. Теперь она знала, сопротивляться бессмысленно. И если бороться нельзя, если выхода нет, если этот мир больше не подчиняется ее правилам, значит, остается только одно – играть по чужим правилам. Не потому, что это было выбором, а потому, что другого пути не существовало. Это не было осознанным решением, не было принятием, но стало неизбежным, как смена дня и ночи, как дыхание, которому не нужно разрешение, чтобы происходить. В тот момент не осталось ничего, что можно было бы назвать борьбой или даже сомнением. Только пустота, в которой невозможно было разглядеть ни протеста, ни попытки сопротивления. Когда пальцы медленно разжались, металл под ними казался таким же чужим, как и все вокруг. Ощущение холода, которое раньше служило якорем в реальности, теперь больше ничего не значило. Казалось, что даже тело перестало принадлежать ей, двигалось само по себе, отделенное от того, что еще недавно было сознанием. Глубокий вдох не дал облегчения, не принес ни ясности, ни надежды, только наполнил легкие тяжестью, которая оседала внутри, вытесняя любые остатки эмоций. Если бы можно было назвать это каким-то чувством, то, возможно, это была бы тишина. Неспокойная, неумиротворенная, а пустая, как след, оставленный на воде, который исчезает быстрее, чем можно осознать его существование. Вопросы больше не имели смысла. Их существование казалось столь же бессмысленным, как попытка разглядеть очертания чего-то, утонувшего в глубокой мутной воде. Ответы, если бы они и существовали, не принесли бы ни облегчения, ни понимания, потому что сама необходимость в них исчезла. В какой-то момент Лена осознала, что мир больше не нуждается в ее попытках разобраться в происходящем. Все уже произошло, и теперь не существовало варианта, при котором можно было бы повернуть время вспять или хотя бы изменить его ход. Осознание не наступало вспышкой, не разрывалось в сознании ярким озарением. Оно проникало внутрь медленно, неощутимо, но неотвратимо, как темная вода, которая постепенно заполняет сосуд, оставляя все меньше воздуха. Сопротивляться этому было невозможно, оставалось только принять. Лена вошла в гостиную с ощущением, будто переступает порог не просто комнаты, а пространства, в котором время застыло, подчиняясь другому ритму, чуждому ей, но в котором ей предстояло существовать. Это было не возвращение домой, и не механическое следование привычному маршруту, скорее шаг в неизбежность, в заранее выстроенную систему, где все уже решено, а ей осталось лишь занять свое место. Тяжелый запах кофе, свежего хлеба и едва уловимый аромат утренней прохлады смешивались в воздухе, но даже эти простые, обыденные запахи казались теперь чем-то чужеродным, отделенным от нее, не связанным с ее внутренним состоянием. Она чувствовала их, но они больше не вызывали привычных ощущений. не напоминали о домашних утрах, не ассоциировались ни с чем, кроме этого стола, этой комнаты, этого мужчины, который уже занял свое место и погрузился в утренний ритуал, не замечая ее присутствия. Леонид сидел за столом, как всегда спокойный, уверенный, погруженный в газету, которую листал с той же методичностью, с какой делал все остальное. Он не проявлял ни малейшего беспокойства, не ждал от нее никаких объяснений, не бросал на нее изучающих взглядов. Казалось, ее молчание и ее появление в этой комнате были предопределенными, запланированными заранее. Он даже не сомневался, что она сядет напротив, что возьмет чашку, что примет все так, как оно есть, без лишних вопросов, без попыток осмыслить происходящее в привычных категориях. Она сделала несколько шагов и остановилась, на секунду задержав дыхание. Казалось, что этот момент можно растянуть, можно попробовать почувствовать что-то до того, как она сделает окончательный выбор. Но выбора не было. Только инерция, с которой она заняла свое место напротив него, опустилась на стул, не испытывая ни напряжения, ни страха. Движения ее были плавными, почти неощутимыми, но в них не было больше того сдержанного внутреннего напряжения, которое еще недавно делало ее шаги осторожными. Она взяла чашку, слегка покачала ее в руках, наблюдая, как тонкая полоска пара поднимается вверх и медленно растворяется в воздухе. Теплая поверхность фарфора, чуть шероховатый ободок, мягкий, чуть терпкий аромат чая – все это было привычным, понятным, но одновременно ощущалось так, будто происходит не с ней, а с кем-то другим. Она делала этот жест осознанно, впервые за утро, но в этом осознании не было ничего, кроме простого факта. Глоток чая оказался горячим, но не обжигал, растекаясь по телу приятной тяжестью, но не принося ни облегчения, ни особого удовольствия. Это было больше, чем просто вкус или тепло. Это был момент, в котором за что-то можно было зацепиться, ощутить связь с происходящим, напомнить себе, что тело продолжает существовать, что оно двигается, дышит, ощущает. Но этот эффект длился недолго, растворяясь так же, как пар над чашкой. Леонид продолжал завтракать. Он делал это так, будто ее присутствие не требовало никакой реакции. Он не проверял, в каком она состоянии, не искал в ее лице ответов, не следил за тем, как она двигается. Это отсутствие внимания было глубже, чем простое равнодушие. Оно было демонстрацией того, что теперь никакие вопросы не имеют смысла, никакие разговоры не нужны. Все уже было сказано, и все уже было понято. Этот молчаливый контроль был сильнее любых слов. Он не требовал объяснений, не нуждался в подтверждениях. Сам факт того, что она сидит здесь, что держит чашку, что пьет чай, было достаточным доказательством того, что разговор окончен. Она не смотрела на него, но знала, что он там, что он рядом, что он будет всегда. Мысль о свободе не возникала. Если раньше ее мысли еще могли блуждать в сторону возможных решений, возможных вариантов будущего, то теперь этот процесс остановился. Она больше не искала выход. Ее место было здесь. Это осознание не вызвало ни протеста, ни страха. И в какой-то момент она поняла, что даже не может вспомнить, когда эта мысль перестала ее пугать.